Глава пятая. Поселок, план которого Мессон набросал на следующий день после прибытия Блоссома, представлял собой ромб правильной формы, четыре угла которого соответствовали четырем сторонам света. Стороны ромба образовывали проспекты поселка, так окрестил их Мессон, а хижины были расположены за пределами ромба, перпендикулярно к его оси, идущей с севера на юг, на равном расстоянии друг от друга, и все до одной обращены фасадом на юг. Каждая хижина таким образом стояла в стороне от тех, что находились позади, не закрывая ни вида, ни солнечного света. Это преимущество сразу же было оценено, хотя достигнуто оно было чисто случайно. Набрасывая план, Мессон стремился лишь к одному — придерживаться направления роза ветров, и охотно придал бы поселку форму круга, но рассудил, что на территории, густо поросшей растительностью, круг провести значительно труднее, нежели ромб. Поэтому все свои старания он направил на то, чтобы расположение каждого дома внутри ромба строго соответствовало делениям компаса. Итак, начиная с севера, по обе стороны северной вершины ромба стояли дома Ханта и Уайта, потом дальше по Ист-Авеню, так Мессон прозвал обе восточные стороны ромба, следовал дом Смеджа, на северо-востоке, дом Маклеода на востоке, дом Мессона на юго-востоке, а дом Парсела на юге. По обеим западным сторонам ромба, то есть по Уэст-авеню на юго-западе, находился дом Джонсона, на западе — Беккера, а на северо-западе — Джонса. В центре ромба, на участке в 10 квадратных метров, Мессон разбил сквер и дал ему название Блоссом-сквер. Четыре тропки, Мессон именовал их улицами, соединяли проспекты с маленькой площадью сквера. Казалось бы, логичнее проложить проспекты из каждого угла ромба. Но когда Мессон чертил план, он думал главным образом о том, чтобы соединить Блоссом-сквер с собственным жилищем, и провел первую улицу от своего дома прямо по компасу на юго-восток. По этой причине он назвал ее улицей Пассатов. Соблюдая симметрию, он тут же начертил вторую улицу от дома Джонса на северо-западе и окрестил ее улица Норт-Веста. Две последние улицы дополняли план. Улица Зюид-Веста, проложенная от дома Джонсона, улица Норд-Оста, связавшая жилище Смеджа с центром поселка. Хотя в поселке имелось всего два проспекта, четыре улицы и один сквер, Мессон велел изготовить семь дощечек, прибить их к деревянным шестам и на каждой собственноручно вывел название, присвоенное артериям его города. Когда улицы и проспекты были проложены и кое-как замощены, капитан ровно в полдень собрал всех британцев, и они водрузили шесты с надписями на углу каждой улицы с подобающими такому случаю церемониями, что, конечно, весьма заинтриговало таитян. Впрочем, английских названий они не поняли и заявили, что их все равно не выговоришь. Поэтому они, в свою очередь, тоже окрестили улицы, присвоив каждое имя живущего на ней перетани. Так улица Пассатов стала для них тропою вождя Мессон. Улица Зюит-Веста превратилась в тропу старика Джонсон. Улица северо-западная в тропу Ропати Роберт Джонс. А улица Норд-Оста в тропу Крысенка, прозвище Смеджа. Позже, когда их отношения с перетани обострились, таитяне стали именовать улицы не по имени британцев, а по имени живших с ними женщин. Так тропа Крысенка была переименована в тропу Туматы, тропа старика в тропу Таяты и так далее и тому подобное. Улицы и проспекты все примерно с метр шириною, не представляли собой идеального прямоугольника, как того требовал чертеж Мессона. Островитяне предпочитали отступить от прямой, лишь бы не валить лишних деревьев. Они пожертвовали только тем количеством леса, которое требовалось для постройки хижин и разбивки перед ними маленьких палисадничков. Таким образом, хижины утопали в зелени, и эта же зеленая стена отгораживала каждый домик от соседнего. Хотя поселок своей ромбической формой обязан был прихоти Мессона, его замысел оказался поистине удачным, ибо посреди ромба осталось больше полугектара леса. Свой собственный домик Мессон с умыслом расположил на юго-востоке. Сюда в первую очередь устремляется пассат, который во всех южных морях приносит летом прохладу, а в остальные времена года — хорошую погоду. И напротив, дом Таитян он с умыслом поместил за поселком. В 25 метрах от северного угла ромба так он рассчитывал отделить черных от белых и использовать их дом в качестве защиты от северных ветров. Но этот хитроумный расчет, как выяснилось со временем, оказался неверным. Когда Мессон чертил свой план, он еще не знал, что домик его станет добычей зюитвеста, приносящего на остров холод и дождь, а хижина черных окажется в затишье под защитой полугектара леса, оставленного в центре ромба. На своем плане Мессон наметил еще одну тропинку, начинавшуюся с севера между домами Ханта и Уайта. Она приводила к обширной резиденции таитян, и, обогнув ее с востока, тянулась на северо-восток до самого моря. Он прозвал ее Клифф-Лейн, дорогу утесов. На плане была нанесена еще одна дорога, которая ответвлялась от восточного проспекта между домами Парсела и Мессона и шла к югу. Эту дорогу, как и предыдущую, островитяне протоптали еще задолго до того, как Мессон вычертил ее на своем плане. Она шла ко второму плато и приводила к Баньяну. Мессон окрестил ее дорогой Баньяна, но островитяне чаще именовали ее водной дорогой, так как именно этот путь облюбовали себе водоносы. Таитяне с самого начала заявили, что желают построить такое жилище, где смогли бы поместиться все шестеро с теми женщинами, чьими избранниками они станут. В общем, они, что называется, размахнулись, и дом их, единственный на всем острове, гордо вздымал свои два этажа. Верхний этаж состоял из одной единственной комнаты размером 8 на 6 метров. Подобно ложу Одиссея в Итаке, каждый из балок, выступавших по углам, служил опорой для постели, и постели такой широкой, что на ней свободно могли бы уместиться 3-4 человека. Отсюда, через люк, прорубленный в полу, спускались по лестнице в нижний этаж, где были еще 2 постели, устроенные, как наверху, на угловых балках. За исключением постелей и в верхнем, и в нижнем помещении не было никакой мебели, в отличие от британских жилищ, загроможденных шкафами, сундуками, столами, табуретками. Таитяне ограничились тем, что устроили над кроватями полки, на которых хранилось личное имущество каждого. Никому из таитян и в голову не пришло принимать какие-то меры для охраны своих сокровищ от посягательств соседей. Впрочем, в их доме не было даже дверей. Всякий мог свободно туда проникнуть. Стены, вернее, деревянные перегородки, легко ходили в пазах, и их можно было задвигать, укрываясь от палящего солнца, или раздвигать, чтобы погреться в его лучах. Поселок британцев как в мелочах, так и в целом свидетельствовал о недоверии соседа к соседу и нежелании быть с ним на коротке. На острове жило 9 британцев. Таким образом было возведено 9 хижин, ибо каждый хотел жить в собственном доме. и в каждом доме были не только двери, но и сундуки, и шкафы, а палисаднички были обнесены прочной оградой. И все это запиралось на замки, взятые из Блоссома, или завязывалось столь замысловатым морским узлом, что подчас сам хозяин мучился, развязывая его. Чтобы не было нареканий, а также для скорости, было решено, что все 9 домиков будут одинаковы как по размерам, 6 метров на 4, так и по планировке, что значительно облегчит работу плотников. Каждый домик представлял собой одну единственную комнату, служившую и столовой, и спальней, а кухня по таитянскому образцу помещалась в пристройке. Но британскую чопорность возмущала мысль, что двуспальная постель будет находиться в той же комнате, где принимают гостей. И поэтому все домовладельцы, за исключением Парсела, возвели еще внутренние перегородки. Стены были прочно врыты в землю, в них вставили по 2-3 иллюминатора, круглых или квадратных, позаимствованных с Блоссома. Эти окошки прекрасно защищали от ветра и дождя, но в хорошую погоду, а на острове почти неизменно стояла хорошая погода, естественно, не давали такого вольного доступа свету и теплу, как раздвижные перегородки таитян. Все 9 домиков были построены весьма добротно. Стенки сделали из дубовых бортов Блоссома, до того крепких и прочных, что в них с трудом можно было вбить гвоздь. Но богатством фантазии строители похвастать не могли, и все домики получились на один лад. Кстати сказать, единообразие ничуть не смущало британцев. И лишь один Парсел рискнул на архитектурное новшество. Вместо южной стены он устроил, как у таитян, раздвижную перегородку и продолжил крышу с таким расчетом, чтобы она выступала в виде навеса и позволяла наслаждаться горным пейзажем, не страша палящих лучей. Когда навес был окончен, Парсел с радостью убедился, что жилище его приобрело более благородный вид, именно потому что он не побоялся сделать козырек, продолжавший линию крыши. Каждое утро, умывшись в пристройке, Парсел шел любоваться своим жильем. Сначала он поворачивался к дому спиной, шагал по единственной садовой дорожке, вплоть до зарослей ибиска, границы его владений, и тут круто поворачивался, чтобы порадоваться творению рук своих. В этот утренний час раздвижная стенка была открыта, готовясь принять первые косые лучи солнца, уже добиравшиеся до порога. Со своего наблюдательного пункта Парсел мог видеть его, хлопотавшую над завтраком. Он ждал, когда, закончив приготовление, его появится в проеме раздвижной стенки, как режиссер, выходящий на театральные подмостки, чтобы обратиться к публике. Она издали поглядит на него и, улыбаясь, позовет нараспев, растягивая каждый слог: «Адамо, иди завтракать, Адамо!» Их разделяло всего 20 шагов. Они прекрасно видели друг друга, и в сущности звать Парсела, да еще так громко, не было никакой необходимости. Но таков уж был их утренний обряд. Парсел улыбался, глядел во все глаза на четкий силуэт его, слушал и отмалчивался. Тогда она снова заводила нежным, ласкающим голосом: «Адамо, иди завтракать, Адамо!» Она сильно выделяла слог «да» и заканчивала призыв высокой, переливчатой нотой неповторимой прелести. Умиляясь и радуясь, Парсел откликался только на третий призыв и подымал руку в знак того, что слышит. На тяжелом дубовом столе, который смастерил Тане его, Парсел уже ждал расколотый кокосовый орех, манго, банан и лепешки из муки хлебного дерева, испеченные накануне в общей печи. Его охотно подчинилось нелепому обычаю перетани садиться за стол, словно так уж необходимо или полезно принимать пищу на расстоянии 70 сантиметров от пола. Только в одном она оставалась непреклонной. Никогда не обедала и не завтракала вместе с Адамо, а всегда после него. По таитянской вере, да и по христианской тоже, мужчина появился на свет первым, а женщина позже, как некое дополнение, призванное скрашивать одиночество мужчин. Но таитяне, наделенные более сильным воображением, чем иудеи, а, возможно, просто большим аппетитом, извлекали из этого мужского превосходства некую чисто кулинарную выгоду. Мужчина, муж, должен принимать пищу прежде жены, а жена довольствоваться остатками. Окончив завтрак, Парсел вышел из дому, пересек Западный проспект и углубился в рощицу. И уже через минуту до его слуха долетели смех и пение. Он улыбнулся. Воине вновь взялись за работу. Впервые на его глазах они трудились так усердно. Несколько хижин не были еще покрыты, и женщины плели маты для крыш. «Пришел один без жены!» — крикнула Ития, заметив Адамо. «Хочешь найти себе другую?» Воине громко расхохотались, а Парсел улыбнулся. «Нет, я пришел пожелать вам доброго утра!» «Добрый день, Адамо!» тут же сказала Ития. Парсел приблизился к женщинам. Его восхищала быстрота и четкость их движений. Они распределяли между собой обязанности. Одна группа резала ветки пандануса, другая очищала их от листьев, а третья сплетала их, скрепляя полосками, вырезанными из древесной коры. «А ты не знаешь, кто собирается взять меня в жены?» — спросила Ваа. «Нет, не знаю», — ответил Парсел. «А меня?» — спросила Тумата. «Тоже не знаю». «А меня?» — спросила Раха. «Нет-нет, не знаю, ничего я не знаю». Продолжая болтать, женщины ни на минуту не прерывали работы. Пока что они жили все вместе, под обширным навесом, сколоченным из мачт Блоссома, и переселение их задерживалось из-за того, что не все хижины были готовы. На Таити, а потом на корабле, пришлось жить вперемешку, в беспорядке, что в конце концов всем надоело. И, прибыв на остров, британцы открыто заявили, что каждый выберет себе законную жену, как только окончится стройка. «Ну, я иду», — сказал Парсел, кивнув женщинам на прощание. И Тия выпрямилась. «А ты скоро вернешься? У меня дома дела есть. Можно я приду к тебе? Моя маленькая сестричка, и Тия всегда будет у нас желанной гостьей», — сказал Парсел. Воине выслушали этот диалог в полном молчании, но едва Парсел отошел, до его слуха долетели взрывы смеха и быстрый оживленный говор.